Так в свое время, в период второго рождения социальной психологии в нашей стране, а именно в период существования социалистического строя, естественно, были поставлены некоторые новые проблемы. Конечно, многие из открытых традиционной социальной психологии явлений имеют место в любом типе общества. Межличностные отношения, коммуникативные процессы, лидерство, сплоченность – все это явления, присущие любому типу общественной организации. Однако, констатируя этот факт, нужно иметь в виду два обстоятельства. Во-первых, даже и эти, описанные в традиционной социальной психологии, явления приобретают в различных социальных условиях порой совершенно иное содержание. Ниже мы покажем это на примере исследований коллектива. Конечно, процессы, протекающие, скажем, в малой группе, остаются теми же. Люди общаются друг с другом, у них формируются определенные социальные установки и так далее. Но каково содержание различных форм их взаимодействия, какого рода установки возникают по отношению к определенным общественным явлениям, все это определяется содержанием конкретных общественных отношений. Значит, анализ всех традиционных проблем приобретает новые грани. Методологический принцип включения именно содержательного рассмотрения социально-психологических проблем продиктован в том числе и общественными потребностями. Во-вторых, новая социальная реальность рождает порой не только необходимость новых акцентов при исследовании традиционных проблем, но и просто рассмотрение совершенно новых объектов исследования. Так, период радикальных экономических и политических преобразований, происходящих сегодня в России, требует, с одной стороны, особого внимания, например, к традиционным проблемам этнической психологии с учетом новых акцентов в ней, особенно в связи с обострением межнациональных конфликтов, а с другой стороны, разработки совершенно новой сферы – психологии предпринимательства в связи с становлением новых форм собственности. Идея о том, что общество диктует проблемы социальной психологии, должна быть дополнена идеей, что долг социального психолога – уметь выявить эти проблемы. Кроме задач общей теоретического плана, общество ставит перед социальной психологией конкретные прикладные задачи, которые выдвигаются буквально из всех сфер общественной жизни и не могут ожидать решения теоретических вопросов. Ряд важнейших направлений прикладных исследований определяется сегодня задачами, связанными с теми изменениями в массовом сознании, которые обусловлены именно радикализмом социальных преобразований. Здесь же коренятся и новые возможности для деятельности социального психолога-практика, которому сплошь и рядом приходится не только проводить прикладные исследования, но и напрямую вмешиваться в происходящие процессы. Такого рода деятельность породила специфическую область социальной психологии, получившую название «практическая социальная психология».